Тебе пою, мой Спаситель благой, души моей исповедание. И в гимне моем слиться с тобой хочу средь бур испытаний. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь в тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь, малая, в мольбе. То радость в сердце, жизнь победой полна, то слабость, близкая к падению. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь в тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь, малая, в мольбе. Когда меня уносит жизни волной, храни от гордого забвенья, чтоб радостный день встречи с тобой я ожидал с благоговением. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь в тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь, малая, в